Глава 4. После разговора с Мишей сомнений появляется еще больше. Хотелось бы верить в правдивость его слов, но после произошедшего на свадьбе это невозможно. Беру в руки мобильный и проверяю время вылета ближайшего рейса на Москву. Регистрация только началась. Если выехать из дома сейчас, то я успею добраться до аэропорта. Вопрос в другом. Что мне это даст? Дополнительный стресс? Он мне ни к чему. Я ведь нахожусь в положении. Врач строго запретила волноваться и нервничать. Но есть другой способ проверить, с кем улетел мой муж. Я подкрашиваю глаза и губы, а затем натягиваю на себя теплое платье и плотные черные колготки. Вызвав такси, надеваю шубу и высокие ботинки. Спускаюсь вниз. Торопливо прохожу мимо Людмилы Николаевны, чтобы не получить от нее тьму вопросов. И, оказавшись на улице, сажусь в уже ожидающую меня машину. Нет никакой уверенности в том, что я делаю. Но и дороги назад тоже нет. Сердце колотится в бешеном ритме, когда я подъезжаю к месту назначения. Рассчитавшись с таксистом, выхожу на улицу, но решаю сначала позвонить. «Добрый день. Адвокатская палата, я вас слушаю». В трубке раздается мелодичный женский голос. «Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я бы хотела уточнить, на месте ли Лариса Романова?» Спрашиваю я. «Нет», — отвечает девушка, но не облегчает мне задачу. «Дело в том, что я не могу дозвониться на ее личный телефон. Она говорила, что у нее планируется командировка. Вот только не уточнила, когда именно». «Анна, да, как раз сегодня улетела в Москву. Обратно вернется в воскресенье. В понедельник можете с ней связаться», — говорит администратор. «Хорошо, спасибо за информацию. До свидания», — бросаю я. «Хорошего дня», — отвечает она. «Я чувствую минутное облегчение от осознания того, что Миша сказал правду. Вот только приехала я сюда не за этим. Я не видела подругу с самой свадьбы. За все это время она ни разу не попыталась со мной связаться. И мне совершенно непонятно ее поведение, исчезновение из моей жизни без каких-либо объяснений. До свадьбы я вела себя как обычно. Мы весело проводили время, болтали, смеялись. Хотя если все это время она была любовницей моего мужа, то это в какой-то степени все объясняет. Но остается слишком много неизвестных. И прежде чем подавать на развод и навсегда вычеркнуть Мишу из жизни, я намерена решить эту задачу. Я смотрю на часы в мобильном, стоя неподалеку от входа в здание. Рабочий день почти закончен. И это именно то, что нужно. Разговор с подругой должен состояться тет-а-тет. У меня нет никакого желания выносить эту грязь на всеобщее обозрение. По крайней мере, пока. Наконец, сделав глубокий вдох, я делаю шаг по направлению к входу и моментально застываю на месте. Дверь открывается, и из здания выходит Лариса, бережная, моя бывшая лучшая подруга. Она останавливается у входа и роется в сумке, прижав плечом к уху мобильный. «Да, я уже закончила», — говорит она. «Конечно, я буду скучать. Спрашиваешь еще». Неприятное чувство расползается по телу, а к горлу подступает ком. Может, это всего лишь совпадение? Хотя надо смотреть правде в глаза. Слишком много совпадений, так не бывает. Но как они могут так поступать? А главное, зачем? «Ну, если любите друг друга, так будьте вместе. К чему этот фарс? Имейте мужество, чтобы честно признаться и не мучить другого человека». «Поеду домой, да. Поскучаю в одиночестве, впрочем, как и всегда. Ну ладно, ладно. Конечно, я все знаю. Терпеливо жду». От жеманного голоса Ларисы становится еще противнее. «Хорошо, я тебя целую». Она убирает телефон в сумочку, а из нее достает то, что искала – перчатки. Натягивает их на руки и делает шаг к парковке, но от звука моего голоса застывает на месте. «Добрый вечер, Лара». Словно в замедленной съемке, она оборачивается, и я ловлю ее испуганный взгляд, который уже через секунду сменяется на безразличный. Уж в этом я не могу усомниться, не то что во всем остальном. «Что, даже не поздороваешься со своей лучшей подругой?» Прищуриваюсь я. «Привет, Инга», — спокойно произносит она. Как твое самочувствие? В порядке, как видишь, отрезаю. Да. Кишка тонка была навестить меня в больнице, бросаю я. Не думала, что ты хотела бы меня видеть после... Она запинается. После того, что произошло на свадьбе. Лар, с твоей стороны я ждала хоть каких-то объяснений, хмурюсь я. Но ты не приехала в больницу, не позвонила, даже сообщения не написала. И это после стольких лет дружбы? Я... Она отводит глаза. Я не знаю, что сказать, Инга. Лар, усмехаюсь я. Ты серьезно? Да, просто так получилось. Просто получилось? Ты крутила роман с моим мужем, и ты не знаешь, что сказать? Может, как минимум объяснить, как такое вообще могло произойти? На одном дыхании выпаливаю я. Хочешь оставить все как есть? Нет. Отрицательно качает головой. Тогда давай-ка расскажи мне все с самого начала. Я заслужила право знать. Складываю руки на груди, кутаясь в шубу. На улице уже стемнело и резко похолодало. «Тогда, может, зайдем в кафе?» – предлагает она. «Здесь за углом. Там мы поговорим». «Да, идем». Если бы не обстоятельства, по которым мы оказались здесь с Ларисой, то нашу встречу со стороны можно было бы назвать вполне дружеской. Но я много лет грела на груди змею, и вот она, наконец, показала свое истинное обличье. Совершенно не представляю, чего ожидать от этого разговора. И есть ли вообще в нем смысл? Но не послушать Лару в этой ситуации я не могу. Последняя неделя моей жизни напоминает мне ток-шоу, в котором я главная героиня и ведущая. Иногда кажется, будто все это не по-настоящему. Горько усмехнувшись своим мыслям, присаживаюсь на стул за дальним столиком. Вслед за мной то же самое делает и Лара, нарочно избегая моего взгляда. «Чай таежный», – озвучиваю заказ подошедшему официанту. Лариса же судорожно перелистывает страницу за страницей и никак не может хоть на чем-то остановиться. «Может, вам помочь с выбором?» – с улыбкой произносит молодой парень. «Да, капучино и салат на ваш вкус». Подруга захлопывает меню и отдает его официанту. Она, наконец, поднимает на меня глаза. Деваться больше некуда. Пару минут мы сверлим друг друга взглядами, но в конце концов она не выдерживает и отводит свой. «Почему ты не сказала, что вы с ним встречались?» Я начинаю разговор. «Молчать мы можем до самого закрытия заведения, но какой в этом смысл?» «Я хотела сказать», — растерянно произносит она. «Правда, хотела. Но...» «Сначала испугалась», — теплым голосом говорит Лара. «Думала, Миша скажет. Но и он промолчал. А спустя некоторое время это было уже нецелесообразно». «Как давно вы вместе?» Почти выплевываю я. «Я не знаю, сложно сказать». Она опускает взгляд, рассматривая свои наручные часы. «Понимаешь, Инга, он стал моей первой любовью. Мы расстались, прошло много времени. Но когда я увидела его снова в качестве твоего парня, поняла, что не забыла». «Это не оправдывает твой поступок». Сглатывая подступивший горло ком, пожимаю плечами. «Стараюсь выглядеть как можно беспечнее». Но это дается мне с большим трудом. Не хочу, чтобы внешне было заметно, насколько меня цепляет произошедшее. «Да, я понимаю», — кивает она. «Ты же могла мне сказать», — восклицаю я. «Лариса, ты могла мне все рассказать, а не поступать так подло. Представь себя на моем месте. Хотела бы ты, чтобы с тобой поступили подобным образом?» «Ин, ну конечно нет». Она, наконец, смотрит на меня. Вот только сожаления в ее глазах ноль. «Если бы я видела, что со стороны Миши ко мне ничего нет, я бы ни за что не...» «Это он был инициатором ваших встреч?» Насторожно спрашиваю я. «Да». «Так и на работу тебе помог устроиться он», бормочу я под нос. «Чтобы быть ближе к тебе», думаю про себя. По телу прокатывается неприятный озноб, когда я начинаю стыковать мелкие детали. «Мне так больно». Кажется, будто мне в спину продолжают тыкать ножи и проворачивают их до самого основания. «Что ты сказала?» – переспрашивает Лара. «Ничего», – отрезаю. «Я не до конца понимаю ваши отношения. Если у тебя с Мишей все было серьезно, тогда почему он женился на мне, Лара?» «На этот вопрос сложно ответить. Скорее всего, у него были разумные причины. Голос Ларисы звучит уверенно. «То есть ты о них не знаешь?» Насмешливо спрашиваю я. «Нет, Инга, он не посвящает меня в свои дела», с нотками раздражения в голосе отвечает Лара. «Как и меня», отзывается в моем сознании. В последнее время Миша действительно стал слишком закрытым. «Лариса, чего ты хотела этим добиться?» «Я просто хотела быть счастливой». «За счет боли и разочарования другого человека?» фыркаю я. «Нет, Инга. Тебе самой каково от того, что ты всего лишь любовница? От того, что нужно прятаться по углам?» С нажимом говорю я. «Ин, с чего ты решила, что я всегда буду в этом статусе?» Без тени улыбки произносит подруга. Я не отвечаю. Ответ на этот вопрос мне неизвестен. Но Лара права. Я ведь даже не рассматривала вариант, что Миша намеренно разведется со мной и женится на ней. Странно, почему я об этом не подумала? Что происходит между вами сейчас? Я нервно барабаню пальцами по столу. Ничего не изменилось, просто ты узнала об этом. Она пожимает плечами и говорит так спокойно, будто мы обсуждаем погоду. Я понимаю, каково тебе это слышать, Инга, но ты хотела знать всю правду. Зачем ты приехала ко мне в больницу? Еще и с Мишей. Это так низко, Лара, даже для тебя. Пару секунд она смотрит мне в глаза, будто не совсем понимает, о чем идет речь. А затем на ее лице мелькает озарение. Лариса опускает взгляд в тарелку с салатом, которую только что принес официант, вновь избегая меня. «Я хотела подняться к тебе и поговорить, но Миша не позволил», отвечает она. Каждое ее слово причиняет боль. «Нет. Все-таки я не была готова к разговору с бывшей подругой». «На этом мы закончим», — холодно бросаю я. «У меня нет сомнений в правдивости слов Ларисы. А значит, врет Миша. Только зачем? Зачем ему сохранять брак, если он может жениться на Ларе, раз между ними такие высокие чувства?» Мой телефон раздражается рингтоном входящего вызова, будто сигнализируя о том, что наш разговор с Ларисой подошел к концу. Расковыривать мою рану и дальше нет никакого смысла. Я устала от этого. «Мам, привет! Давай я тебе минут через 5 перезвоню!» «Дочка!» Раздается душераздирающий крик, за которым следует шквал неразборчивых фраз. «Что случилось?» По позвоночнику прокатывается холод. «Я ничего не понимаю!» «Дочка, у нас пожар!» Сквозь хлипы начинаю разбирать слова. «Ты где? Я сейчас приеду!» «Я на улице, а папа остался в доме!»